Глава 15. Дергунчики. Иван Ракитин старался в учении не отставать от товарища. В первый же день, как только Егора перевели в цифирную школу, он дождался его у ворот и потребовал: «Показывай цифирь!» Егор рассмеялся. «Думаешь, я в один день все вытвердил? Повремени немного». «Все повремени, да повремени», — ворчал Ваня. Ему волей-неволей пришлось ждать. Зато потом он с огромным усердием накинулся на арифметику. По целым дням сидел Иван над аспидной доской и скрипел грифелем, решая заданные товарищем задачи. У Егора оставалось мало времени заниматься с другом. Но Иван ухитрялся подкараулить его поздним вечером или ранним утром. Залучив на минутку учителя, Иван забрасывал его вопросами и затем снова принимался за учение. Летом 1704 года по Москве пошла повальная хворь. Целые семьи лежали в жару, в бреду. Некому было даже подать больным пить. У Марковых умерла бабушка Ульяна. За ней чуть не сошла в могилу здоровая, круглолицая Аграфена. Егор отпросился у Магнитского и заботливо ухаживал за матерью. Много раз на дню бегал парень во двор Ракитиных. Там слегли все. Семен, даже в бреду говоривший прибаутками, жена его, кроткая Домна, Иван и шестилетняя Машутка. Егор подливал воды в глиняные жбаны, поил больных, давал им есть. Скоро Аграфена поправилась. С желтым, точно восковым лицом, шатаясь, она выходила на завалинку и часами сидела на улице, слабым голосом перекликаясь с Ракитинами, которые вяло бродили по двору. В один из жарких июльских дней в избу Ракитиных вошел человек в поношенном кафтане и ветхой треуголке, с лицом, усыпанным огненно-красными веснушками. В руке его была зажата свернутая в трубку бумага. Покрестившись на образа, вошедший громко спросил: «Кто здесь будет хозяин?» «Я хозяин», — отозвался Семен с кровати. «Сапожник Семен Ракитин, по велению ратуши на тебя наложены повинности». Приказный посмотрел в бумагу, которая оказалась списком налогоплательщиков. 2 рубли 23 алтына. Сапожник в волнении поднялся с постели, расстегивая ворот рубахи, который вдруг начал душить его. «Помилуй, господин писарь, не может того быть! Ни колись, только не плачивал, а теперь и вовсе не могу. Второй месяц не работаю». «Нас сие не касаемо», — равнодушно ответил приказный. «В государеву казну деньги требуются. Все кругом обложены, не ты один. И платить надо обязательно». Домна заголосила, охватив лицо ладонями. «Да откуда же эткую прорву денег взять? Пропали наши бедные головушки!» «Замолчи, жена», — перебил ее Семен. «Господин писарь, войдите в положение. Ничего не могу сделать». Писарь пожал плечами. «Завтрашний день неси деньги. Не уплатишь — добро твое на казну опишем и исторгу продадим». «Господин писарь», — взмолился Ракитин, — «нельзя ли хоть отсрочить?» С этими словами он вытащил из кармана 2 медика и сунул в руку приказного. Огненно-красная физиономия писаря заулыбалась, и он проворно спустил дар в привязанный у пояса кошель. «Отсрочить в нашей воле для хорошего человека не жалко». «Будь отцом родным!» — Семен низко поклонился приказному. «Хоть бы недельку». «Это мы можем», — бормотал повеселевший писарь. «Ждите через неделю». И он ушел. Ракитин искал деньги 3 дня. И с каждым днем все ниже и ниже опускалась его голова. «Видно, придется распрощаться с домом», — глухо признался он в своем бессилии, когда рухнула последняя надежда. Выгонят голыми и босыми. Домна завыла, как по покойнику. За ней заголосила, забилась маленькая маршрутка. Беда нависла над домом Ракитиных. «Дядька», — молвил смирно сидевший в углу Иван, — «дядька, я боярину в кабалу продамся. Коли на 2 года 3 рубли дадут». «Эх, сынок, сынок», — надрывно прошептал старый Семен, — «в кабале люди гибнут. Раз запродался, век не вырвешься». Иван был упрям. Он вбил себе в голову, что спасти отца от разорения можно только закабалившись, и переубедить его было невозможно. Поздним вечером он пошел попрощаться с товарищем и рассказать о своем решении. Егорка долго сидел, задумавшись, потом сразу оживился. — Ваня, ты погоди запродаваться. Сдается мне, что можно извернуться. — Как? — недоверчиво спросил Иван. — Хочу одну игрушку сделать. Давно об ней думаю. Спать сегодня не буду, стану мастерить. Егорка собрал инструменты, выпросил у Семена гвоздей, пару березовых чурбаков и принялся за работу. Иван неотступно сидел около него и подавал то нож, то гвозди, то молоток. Прошли сутки, и забавная игрушка была готова. На круглом основании стояли 2 дергунчика, русский и немец. Русский в длинной поддевке, в шапке, с бородой. Немец в кургузом кафтанчике, в парике, со шпажонкой на боку. Поза у немца задорная, вызывающая, длинный нос вздернут кверху. Русский стоит скромно, будто о чем-то просит. Но вот дергают за нитки, и картина совершенно меняется. Русский поднимает кулаки и начинает дубасить немца. Напрасно тот бестолково машет руками, пытается защититься. Удары приходятся ему по щекам, по макушке. Нос у немца опускается, паричок слетает, обнажая лысую шишковатую голову. Егор достал красок и раскрасил дергунчиков. Он показал действие своей игрушки в избе Ракитиных. Семен пришел в восторг. «Как он его! По мордасам, по мордасам! Ну и выдумщик ты, Егорка! С этой затеей денег собрать, я чаю, можно!» «Дергунчиков показывать пойду я», — сказал Иван. Спорить с парнем никто не стал. Семен сочинил подходящие стихи, и Иван отправился на Красную площадь. Остановившись перед обжорным рядом, Иван привел дергунчиков в действие и бойко закричал. «Полюбуйся, народ! Русский немчина бьет! Лупит немчуру по мордасам! Вот тебе московский пирог с квасом!» Вокруг Ивана мигом собралась огромная толпа. Задние не видели, в чем дело, спрашивали у передних. Те, хватаясь за животы от хохота, выкрикивали: «Ой, уморушка! Русский немчуру калашматит! Эх, братцы, вот потеха так потеха! Нет, парик, а бы так в самом деле! Умирать бы не надо!» Иван скинул шапку, и в нее полетели копейки и алтыны. До вечера ходил Иван по рынкам. Его сопровождала огромная толпа зевак. Домой он вернулся с пригоршней медиков. Такого неслыханного успеха никто не ожидал. На другой день Иван опять пошел по Москве. Сбор был уже не так велик, как в первый день. На Лубянке к парню подошел Магницкий. Он долго смотрел на забавную драку русского с немцем, бросил пятак и спросил: «Чья работа?» «Егор Маркова». «Какого Маркова?» «Того, что в Навигацкой?» «Того самого». «Продай игрушку». «Сколько дашь?» «Полтину». Иван сообразил, что для уплаты налога не хватает как раз полтины, а Егорка может сделать новых дергунчиков, и согласился. Игрушка, купленная Магнитским, заняла почетное место в его кабинете. В назначенный срок налог был уплачен сполна. Семен Ракитин не знал, как и благодарить Егора.